Глава шестая. Было обычное сентябрьское утро. Семья Гильбихов завтракала в столовой, раздавалось негромкое позвякивание фарфора, в воздухе витал запах свежей выпечки. Солнечный свет, уже потерявший летнюю резкость, косо падал на скатерть, выхватывая царапина на серебряном молочнике. Карл Густавович сидел во главе стола, перелистывая свежий номер «Московских ведомостей» с тем сосредоточенным выражением, которое появляется у мужчин, когда они используют газету как щит от семейных разговоров. Александра Александровна помешивала ложечкой чай, хотя сахар давно растворился. Взгляд, устремленный на мужа, выражал терпеливое неодобрение, которое копится в женщинах годами. «В доме осталась только одна горничная», — сказала она, нарушая утреннюю тишину. «Мария Ивановна говорит, что остальные разбежались из-за гости». «Хм!» — Карл Густавович сделал вид, что поглощен биржевыми сводками. «Что вы сказали, моя дорогая? Эти цены на сахар просто возмутительны!» Ксения и Евгения сидели напротив друг друга. Движения их отражали зеркальность близнецов, одновременно поднесенные к губам чашки, одинаковый наклон головы. Но выражения лиц различались. Ксения выглядела бледной и осунувшейся, под глазами залегли тени, пальцы, державшие чашку, подрагивали. Евгения казалась оживленной, почти лихорадочно возбужденной, с румянцем на щеках. «Это уже пятая служанка за месяц», — продолжала Александра Александровна. «Если так пойдет дальше, нам придется самим убираться в комнатах». Карл Густавович промычал что-то неопределенное и перевернул страницу. Но вдруг рука его, державшая газету, дрогнула. Он наклонился ниже, пытаясь рассмотреть мелкий шрифт, и прищурился. На последней странице, в разделе городских происшествий, его внимание привлекла небольшая заметка. «Странная смерть в Хитровке». Вчера, в ночь на 7 сентября, в одном из домов Хитрового рынка был обнаружен труп мещанина Е.П., 42 лет. Тело не имело никаких внешних повреждений, а на лице покойного застыло выражение необычайного блаженства. По предварительному заключению полицейского врача, смерть наступила от паралича сердца. Свидетельства домочадцев указывают, что покойный пребывал в добром здравии и накануне вечером покинул жилище, сказав, что идет на встречу с некой дамой. Полиция ведет расследование. Карл Густавович почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Пальцы, державшие газету, стали холодными. Выражение необычайного блаженства. Эти слова не выходили из головы. «Фатер, вы побледнели», — заметила Ксения с тревогой, глядя на отца. — Вам нехорошо? — Ничего, ничего, — поспешно ответил Гильбих, складывая газету. — Просто пишут, что на сахар цены опять подскочили. — А цен на сахар так не бледнеют, — скептически заметила Александра Александровна. — Что там на самом деле? — Ничего особенного. Обычные городские происшествия. В Хитровке нашли какого-то бедолагу мертвым. Вот и все. При упоминании о смерти Ксения быстро перекрестилась. Евгения подалась вперед. «Убийство?» — спросила она с таким воодушевлением, что мать неодобрительно поджала губы. «Нет, сердечный приступ», — ответил Гильбих, стараясь говорить небрежно. «Обычное дело для тех трущоб. Слишком много водки, слишком мало свежего воздуха». «Что же вас так взволновало?» — спросила супруга. «Да ничего», — ответил Карл Густавович, напуская на себя равнодушный вид. «Сообщают, что покойный имел удовлетворенное выражение лица». В этот момент дверь столовой бесшумно отворилась, и на пороге возникла Августина. За прошедшие недели она изменилась, движения стали еще более плавными, текучими. Кожа приобрела особое сияние, но главное — глаза. Они перестали быть бесцветно-серебристыми, теперь в них играли переливчатые оттенки, менявшиеся в зависимости от освещения. «Доброе утро», — произнесла она мелодичным голосом, делая легкий книксон. «Прошу прощения за опоздание». Карл Густавович вздрогнул. Что-то новое появилось в ее голосе, не механическое копирование человеческой речи, а подлинная, живая интонация, слишком живая. Августина скользнула к столу и села на свободный стул рядом с Евгенией. Та улыбнулась с необъяснимым соучастием, словно они делили какой-то секрет. «Мы как раз обсуждали происшествие в Хитровке», — сказала Евгения, наклоняясь к гостье. «Там нашли мертвеца с улыбкой на лице. Забавно, правда?» «Евгения!» — воскликнула Александра Александровна. «Что за манера выражаться? Смерть не может быть забавной!» «Как интересно!» — откликнулась Августина. «Улыбка на лице мертвеца. Должно быть, он умер счастливым?» Гельбих резко поднялся из-за стола. «Прошу меня извинить», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Мне нужно спуститься в аптеку. У нас сегодня поставка нового лекарства от сердечных болезней». Он вышел из столовой, чувствуя спиной пристальный взгляд Августины. В коридоре, подальше от взоров семьи, прислонился к стене, вытирая пот со лба. «Это совпадение», — убеждал он себя. «Просто совпадение. В Москве ежедневно умирают десятки людей от сердечных приступов. Ничего необычного». Но внутренний голос говорил иное. И Карл Густавович боялся этого голоса больше, чем признавался самому себе. Два дня спустя, за тем же завтраком, Гильбих снова развернул «Московские ведомости». Взгляд почти против воли скользнул к разделу происшествий. Там стояла новая заметка. Еще одна загадочная смерть. 9 сентября дворники обнаружили близ Сухаревой башни тело хорошо одетого мужчины средних лет. При покойном найдены золотые часы и бумажник с крупной суммой, что исключает ограбление. Врач установил паралич сердца. Личность погибшего устанавливается. Примечательно, что это уже второй подобный случай за неделю. Оба покойных были найдены с одинаковым выражением безмятежности на лицах. Карл Густавович отложил газету. Горлу подступила тошнота. «Два случая за три дня — слишком много для совпадения». «Фата, вы снова побледнели», — заметила Ксения. «Может быть, позвать доктора?» «Нет необходимости», — ответил Гильбих, отодвигая в сторону газету. Руки не слушались. «Просто неприятные новости». «Что там?» — спросила Александра Александровна. «Опять какое-то происшествие?» «Еще один мертвец у Сухаревой башни». «Сердечный приступ?» — спросила Евгения. Карл Густавович уловил в ее голосе странную нотку, словно она уже знала ответ. «Да», — подтвердил он, глядя на дочь. «Откуда ты?» «Просто предположила», — быстро ответила Евгения. «Самая распространенная причина внезапной смерти. Разве нет?» «В Москве что, эпидемия сердечных приступов?» — поинтересовалась Александра Александровна, отпивая чай. «Или это бабье лето так действует на мужчин?» «Возможно», — пробормотал Карл Густавович, не поднимая глаз. «Интересно», — вмешалась Августина. «Оба мужчины умерли счастливыми? С улыбкой на лице?» Гильбих резко вскинул голову. Глаза Августины в этот момент были медово-карего цвета, совсем не того серебристо-серого оттенка, с которым она появилась в доме. «Да», — ответил он медленно. «В газете так написано». «Как романтично!» — произнесла Августина с легкой улыбкой. «Умереть в момент наивысшего счастья. Многие бы мечтали о такой смерти, не правда ли?» За столом повисла тишина. Ксения перекрестилась, опустив глаза. Евгения смотрела на Августину с нескрываемым восхищением. «Это кощунственные речи», — произнесла, наконец, Александра Александровна. «Смерть никогда не бывает романтичной, и обсуждать такие вещи за завтраком — дурной тон». «Прошу прощения», — сказала Августина с безупречной вежливостью, но без тени раскаяния. «Я все еще...» — она коснулась виска кончиками пальцев. «После несчастного случая многого не помню». Карл Густавович поднялся, не доев завтрак. «Мне нужно заняться бухгалтерией», — сказал он, избегая взгляда Августины. «Прошу меня извинить». Он вышел из столовой, сжимая газету так крепко, что костяшки пальцев побелели. Зайдя в кабинет, запер дверь и опустил шторы. Затем открыл секретер и достал большую карту Москвы. Пальцы его дрожали, оставляя на бумаге влажные следы. Он отметил красным карандашом место первого происшествия — Хитров рынок, затем второго — Сухарева башня. Две точки — два случая. Взяв циркуль, измерил расстояние между ними, установил иглу посередине и начертил окружность. Радиус составлял примерно 1,5 версты. Центр приходился на Чистопрудный бульвар, дом 12. Карл Густавович отступил от стола. Перед его мысленным взором возникали странные образы. Бледные, опустошенные мужчины. Трофим Семенович, который теперь еле передвигался по аптеке. Дормидонт, постаревший за несколько дней на 10 лет. Степан, не вылезающий из конюшни. И Августина, с каждым днем все более живая, с глазами, меняющими цвет. Он вспомнил древние тексты Парацельса, упоминавшие о созданиях, питающихся жизненной силой. В средние века их называли суккубами, демоницами, высасывающими жизнь из мужчин через плотские утехи. Неужели он создал нечто подобное? Нет, Августина не демоница. Это научный эксперимент с непредвиденными последствиями, и он должен их исправить. Но сначала избавиться от улик. Карл Густавович скомкал карту и подошел к камину. Несмотря на начало сентября, в кабинете иногда разжигали огонь. Старые кости мерзли даже в теплые дни. Гильбих чиркнул спичкой и поджег бумагу. Он стоял, наблюдая, как карта превращается в черные хлопья. Так же быстро сгорала его уверенность в праве создавать жизнь. Осталась тревога и чувство ответственности за то, что он выпустил в мир. В последующие дни газеты пестрели новыми сообщениями. Умерших было уже 5, все мужчины, все без видимых причин смерти. Полиция говорила об эпидемии, городские власти выпускали предупреждения о возможных отравлениях. В народе шептались о чуме, о ядах, о вредительстве немецкой разведки. Карл Густавович читал эти сообщения с растущим ужасом, но продолжал хранить молчание. Он был ученым, создателем. Он не мог отдать свое творение на растерзание толпе. Августина была его шедевром, его величайшим достижением, пусть и вышедшим из-под контроля. И каждое утро, встречаясь с ней за завтраком, он наблюдал, как она становится все более живой, питаясь энергией жертв. Она смотрела на него, и в ее глазах он читал знания. Она понимала, что он догадался, и ждала его реакции. А он молчал, защищая свое творение от мира и от самого себя, не готовый уничтожить ее, не знающий, как остановить. Карл Густавович стоял в тишине коридора и наблюдал за Августиной. Солнце из окна падало на лестницу, выхватывая ее фигуру. Движения ее изменились, стали уверенными, плавными, незнакомыми. Гильбих поправил очки, стараясь остаться незамеченным. Ученый в нем требовал наблюдать, несмотря на страх. Она скользила по ступеням, едва касаясь рукой перил. Шелковое платье цвета морской волны обтекало фигуру, и в этом не было ничего общего с механической скованностью движений первых недель. С улицы донесся цокот копыт, и Августина повернула голову одним плавным движением. Глаза ее сегодня были зелеными, не серебристо-серыми. На последней ступеньке она остановилась и прислушалась. Гильбих затаил дыхание, но она смотрела не внутрь дома, а наружу. Наклонила голову, прикрыла глаза, ноздри ее дрогнули. Потом улыбнулась не механической гримасой, как прежде, а иначе. Августина спустилась и пошла к двери. Прежняя походка исчезла, движения стали мягкими и уверенными, словно она, наконец, освоилась в собственном теле. Когда дверь закрылась, Ильби прошел к себе в кабинет и достал из секретного ящика толстую тетрадь в кожаном переплете. На обложке были вытеснены алхимические символы. Это был дневник эксперимента, хроника создания Августины. Он макнул перо в чернильницу и начал писать. Рука дрожала, но буквы ложились ровно. 15 сентября 1914 года. Субъект А изменяется физически. Движения обрели плавность, несвойственную искусственному организму. Глаза позеленели вместо прежнего серебристо-серого. Гипотезы — спонтанная мутация клеток либо ассимиляция биологического материала извне. Карл Густович отложил перо и посмотрел на написанное. Сухие формулировки не передавали сути. Сегодня на рассвете Степан выходил из ее комнаты. Шатался, взгляд отсутствующий. Не заметил меня, хотя я стоял в двух шагах. Вчера Дормидонт, позавчера Трофим Семенович. Все трое бледны и истощены, а Августина с каждым днем становится живее. Теория Парацельса о сущностях, питающихся жизненной силой, кажется все более вероятной, хотя противоречит современным научным воззрениям. Но факты говорят сами за себя. Мужчины, близко контактирующие с Августиной, теряют энергию, а она приобретает. Перо замерло над бумагой. Он долго не решался записать следующую мысль, но, наконец, вывел. Есть основания полагать, что случаи внезапной смерти мужчин в городе связаны с Августиной. Радиус происшествий соответствует расстоянию, которое она могла преодолеть за ночь. Все жертвы — мужчины среднего возраста, без видимых причин для внезапной кончины. Я должен остановить ее, но как остановить то, что сам создал? В последней строчке чернила расплылись. Гельбих закрыл дневник, запер его в ящике и снял очки, потирая переносицу. Из кабинета он вышел только к обеду. К еде почти не притронулся. Взгляд его то и дело возвращался к Августине, которая сидела напротив, рядом с Евгенией, и с аппетитом ела котлеты. Но Карл Густович знал, что тело ее не нуждается в пище. Это была имитация, маскировка. После обеда он спустился в аптеку. Трофим Семенович выглядел скверно. Кожа приобрела сероватый оттенок, под глазами залегли тени, руки дрожали так, что он едва мог отмерять порошки. — Вам не здоровится? — спросил Гильбих. — Может быть, стоит взять несколько дней отпуска? Аптекарь вздрогнул и обернулся. — Нет-нет, Карл Густович, я в порядке, — пробормотал он, избегая взгляда Гильбиха. — Просто не выспался. Дурные сны. — Какие именно? — Трофим Семенович помолчал. — Не помню, — ответил он наконец. — Что-то странное, будто тону, а вода тянет из меня силу. Он осекся и принялся переставлять склянки на полке. Карл Густович не стал допытываться. Он услышал достаточно. Вечер тянулся долго. Гильбих сидел в кабинете над книгами, перечитывая тексты о суккубах и других сущностях, питающихся жизненной силой. Часы пробили полночь, затем час, потом два. В половине третьего он решился. Взял керосиновую лампу и пошел к дальнему концу второго этажа, туда, где за комнатами прислуги находилась комната Августины. Дом спал, половицы поскрипывали под ногами. У двери он остановился и прислушался. Тишина, ни дыхания, ни шороха. Он подумал, что она, возможно, ушла в город, но чутье подсказывало иное. Она там, за дверью, и она ждет. Он постучал три раза и, не дожидаясь ответа, повернул ручку. Дверь открылась бесшумно. Комната была залита лунным светом. Августина сидела у окна в простом белом пеньюаре, спиной к двери. Она не обернулась, когда Карл Густович вошел. «Вы пришли поговорить о моей природе», — произнесла она. «О том, что я делаю с мужчинами». «Это был не вопрос». Гильбих поставил лампу на столик у двери. «Да», — ответил он. «Мне нужно понять, что происходит». Августина медленно повернула голову. Лицо в лунном свете казалось вырезанным из слоновой кости, безупречное, с глубокими тенями под глазами. «Вы уже поняли», — сказала она. «Вы просто боитесь это признать. Ваша научная гордость не позволяет вам принять правду». «И какова эта правда?» — спросил Карл Густович. Августина развернулась к нему. Белый пеньюар, слишком тонкий для сентябрьской ночи, почти не скрывал очертаний тела. «Я следую тому, что вложено в меня», — произнесла она спокойно. «Без этого я не смогу существовать. Я угасну». Одно дело подозревать, строить теории, и совсем другое — слышать это из уст собственного творения. «Те люди в городе», — начал Гильбих, но не смог закончить. Августина отвернулась к окну. «Ночь такая тихая», — произнесла она. «В такие ночи хочется гулять. Улицы пусты, только редкие прохожие. Некоторым не спится. Они замечают меня». На хитровке нашли двоих. Голос Карла Густавовича дрогнул. «А вчера еще одного у Сухаревой башни». Августина провела пальцем по оконному стеклу. «Некоторые слишком торопятся». «Это надо остановить», — произнес Гильбих. Августина повернулась к нему. «Разве роза виновата в своих шипах? Разве паук виноват в своей природе?» Она склонила голову на бок. «Вы создали меня такой?» «Я хотел создать жизнь, а не...» «А не что?» — перебила она. «Разве я не часть природы? Паук и муха, волк и овца. Разве это не естественно?» «Это другое», — возразил Гильбих. «Эти несчастные, которые погибли, такие, какими их создал Бог». «А я?» — Августина встала и сделала шаг к нему. «Разве я не такая, какой вы меня создали?» Карл Густавович отступил к двери. Научные аргументы, моральные принципы, логические доводы — все, что он готовил для этого разговора, вдруг показалось бессмысленным. Он создал существо, которое может выжить, только забирая жизнь у других. «Мне это нужно, чтобы выжить», — повторила Августина. И в ее голосе впервые прозвучало что-то похожее на просьбу. «Без этого я умру. Вы хотите моей смерти?» Карл Густавович открыл рот, но не смог произнести ни слова. Его научное любопытство боролось с моральным ужасом, гордость Творца со страхом перед собственным творением. Он кивнул, сам не понимая, чему именно, и вышел, тихо закрыв за собой дверь. В ту ночь он долго стоял у окна своего кабинета, глядя на луну над Чистопрудным бульваром. Где-то там, в тенях между домами, в сумраке аллей, скрывались будущие жертвы его создания. И он ничего не хотел с этим делать. Ведь разве не этого он добивался годами экспериментов — создать подлинную жизнь, самостоятельную, независимую от Творца? Когда первые лучи коснулись крыш напротив, Карл Густавович отвернулся от окна и прошептал. «Что я наделал?» Дождь моросил над покровкой, мелкий, почти невидимый, оставляющий на воротнике пальто неприятную сырость. Надворный советник Николай Иванович Воронцов стоял над телом, слегка наклонив голову. Тонкие сухие пальцы то и дело поправляли пенсне, норовившее соскользнуть с переносицы. Четвертый случай за две недели. Тело лежало в узком проходе между доходным домом и лавкой скобяных изделий. Земля под трупом была сырой от дождя, но сам покойник оставался сухим, словно его положили сюда уже после того, как тучи ушли. Одежда на нем была опрятной. Добротное пальто из тонкого сукна, модный жилет в мелкую клетку, начищенные ботинки. Руки сложены на груди, чистые, с аккуратно подстриженными ногтями. Лицо гладко выбрито, черты правильные. Выражение лица никак не сочеталось с мрачной атмосферой переулка, блаженное, почти восторженное, словно в момент смерти человек испытал высшее наслаждение. «Вам это не кажется странным, Петр Ильич?» Воронцов обратился к полицейскому врачу, пожилому человеку с усталыми глазами и несвежим воротничком. «Четвертый случай с одинаковыми признаками». Доктор выпрямился, с усилием разгибая спину, и вытер руки платком. «Что ж тут странного, Николай Иванович?» — ответил он, убирая инструменты в потертый саквояж. «Сердце? Что еще? Может, радость такая была, что не выдержала сердечко-то? Бывает, знаете ли, особенно с мужчинами определенного возраста и определенных привычек». «И все же», — — настаивал Воронцов, доставая из кармана небольшой блокнот в кожаном переплете. «Не кажется ли это вам странным совпадением? 4 случая, и все приличные люди, документы в полном порядке и ничего подозрительного, кроме этого выражения лица». «Люди мрут от разных причин», — философски заметил доктор, защелкивая саквояж. «Сердце не выбирает, а улыбка на лице покойного, может, и к лучшему. Кому охота умирать с гримасой ужаса?» Он кивнул Воронцову и, прихрамывая, направился к выходу из переулка, где уже собиралась толпа зевак, сдерживаемая двумя городовыми. Следователь проводил его взглядом, затем снова опустился на корточки возле тела. По должности судебного следователя Николай Иванович не обязан был лично осматривать трупы. Для этого существовали полицейские врачи и чины сыскного отделения. Но природная дотошность не позволяла ему полагаться на чужие протоколы. Он перелистывал страницы блокнота, делая записи мелким аккуратным почерком. 14 сентября 1914 года. Покровка, дом 17, проход между зданиями. 4-й случай. Мужчина, около 40 лет, документы в порядке. Следов насилия нет. Выражение лица — блаженство. Свидетели отсутствуют. Время смерти — между полуночью и 3 часами ночи. Он постоял в задумчивости, постукивая карандашом по странице, затем добавил. Сходство с предыдущими случаями очевидно. Все жертвы — мужчины среднего возраста, хорошо одетые, с документами. Все найдены в пределах центра города, в уединенных местах. Все с выражением блаженства на лице. Не верю в такие совпадения. Закрыв блокнот, Воронцов еще раз осмотрел труп. Покойный был человеком обеспеченным, но не из высшего общества. Слишком вычурное пальто для аристократа, слишком качественное для мелкого служащего. Купец или коммерсант средней руки, любящий хорошо одеться, но не выходящий за рамки своего положения. Воронцов осторожно ощупал карманы. Бумажник на месте, довольно увесистый. Часы в жилетном кармане, связка ключей, мелочь в кошельке — все при покойном. Сохранность ценных вещей исключала ограбление. Ни следов борьбы, ни разорванных карманов, ни сбитых костяшек на руках. Все указывало на то, что человек сам пришел сюда. Но зачем? И что могло вызвать сердечный приступ в момент такого очевидного блаженства? — Ваше высокоблагородие! — окликнул его один из городовых. — Позвольте увозить тело. Публик волнуется. Воронцов кивнул и поднялся. Суетиться возле трупа больше не имело смысла. 4 смерти — 4 загадки с одинаковым почерком. Сумерки сгустились над городом, когда Николай Иванович вернулся в свой кабинет в конторе судебного следствия. Небольшая комната с низким потолком и единственным окном во двор. Здесь пахло пылью, старой бумагой и дешевым табаком. Он зажег керосиновую лампу и разложил на столе фотографические карточки с места обнаружения трупов. 4 лица, 4 улыбки, одинаково блаженные и одинаково неуместные на лицах мертвецов. Воронцов долго рассматривал их, ища закономерность, деталь, которую скользала при первом, втором и третьем осмотре. Он перевел взгляд на карту города, прикрепленную к стене. На ней красными булавками были отмечены 3 предыдущих места обнаружения тел — Хитров рынок, Сухарева башня, Петровка. Теперь он добавил 4-ю булавку — Покровка. Отступив на шаг, Воронцов прищурился. Булавки образовывали неправильный четырехугольник, охватывающий значительную часть центра города. Но было в их расположении что-то ускользающее от сознания, но улавливаемое интуицией. Воронцов вернулся к столу, выдвинул ящик и достал циркуль. Приставив иглу к карте, он начал искать точку, равноудаленную от всех 4 булавок. После нескольких попыток игла застыла на одном месте, а грифель очертил окружность, проходящую через все 4 места обнаружения тел. «Чистопрудный бульвар», — пробормотал Воронцов. «Центр, примерно дом 12». Он опустился в кресло, не отрывая взгляда от карты. Радиус окружности составлял примерно 1,5 версты, расстояние, которое человек может преодолеть пешком за полчаса быстрым шагом или за полтора часа неторопливой прогулки. Итак, 4 смерти в пределах 1,5 верст от одной точки. Все жертвы — мужчины средних лет, с документами, умершие с выражением блаженства на лице. Все смерти случились ночью, все тела обнаружены в укромных местах. Воронцов потер виски. Все указывало на то, что кто-то, живущий в районе Чистопрудного бульвара, имеет отношение к этим смертям. Кто-то выходит на охоту по ночам, убивает своих жертв способом, не оставляющим следов, а затем возвращается домой. Но почему жертвы умирают с улыбкой? Что может вызвать сердечный приступ и одновременно выражение блаженства на лице? Воронцов потянулся к верхней полке шкафа, где хранил книги по криминалистике и судебной медицине. Среди них была брошюра о ядах, вызывающих паралич сердца. Он начал листать ее, проглядывая описание симптомов. Большинство ядов, поражающих сердце, вызывали мучительные симптомы перед смертью — удушье, судороги, рвоту. Ничего, что могло бы объяснить блаженное выражение на лицах жертв. Разве что взгляд остановился на абзаце, посвященном экзотическим соединениям, используемым южноамериканскими племенами. Там упоминались вещества, вызывающие эйфорию перед смертью. Но где в Москве взять подобные яды? Полночь давно миновала, когда Воронцов наконец оторвался от книг и записей. Глаза болели от напряжения, но план действий был ясен — методично обследовать район вокруг Чистопрудного бульвара, выявить подозрительных лиц, узнать о странных происшествиях, необычных жильцах. Утро застало Николая Ивановича уже на ногах. Наскоро выпив чаю, он отправился на Чистопрудный бульвар. Осенний день был ясным, но прохладным. Пруд поблескивал в лучах неяркого солнца, на скамейках сидели няньки с детьми и отставные чиновники. Воронцов начал обход северной части бульвара. Заходил в каждый дом, называясь судебным следователем, расспрашивал дворников, швейцаров, квартирных хозяев. Интересовался, не замечали ли они чего-нибудь необычного, не селились ли новые жильцы, не происходило ли странных происшествий. Большинство разговоров не приносило результатов. Люди были подозрительны, отвечали неохотно и скупо. Некоторые пытались угодить, предлагая чай, рассказывая длинные истории, не имеющие отношения к делу. К середине дня Воронцов присел на скамейку у пруда и просмотрел записи. Ничего существенного. Дворник дома номер 7 жаловался на пропажу метлы. В доме номер 9 квартирантка подозревала кухарку в воровстве сахара. В доме номер 10 третьего дня видели большую крысу. Пора было продолжать обход. Следующим на пути был дом номер 12, находящийся в центре, очерченный им на карте окружности. Снаружи дом представлял собой типичное казенное строение. Стандартный фасад с ровными рядами окон смотрел на бульвар. На первом этаже Воронцов заметил вывеску «Аптека военного ведомства». Медная табличка с часами работы, потускневшая от времени, висела рядом со входом. Что-то шевельнулось в памяти следователя. Аптека. Яды. Средства, вызывающие паралич сердца. Все это складывалось в картину, пока не ясную, но тревожную. Воронцов направился ко входу в аптеку. Внутри пахло лекарствами, спиртом и травами. За прилавком стоял бледный человек с темными кругами под глазами. Он поднял взгляд на вошедшего, и в этом взгляде промелькнуло что-то похожее на страх. — Чем могу служить? — спросил аптекарь. — Надворный советник Воронцов, судебный следователь, — представился Николай Иванович, показывая удостоверение. — Хотел бы поговорить с управляющим. — Управляющий сейчас занят, — ответил аптекарь, нервно перебирая склянки на полке. — Но я могу позвать его, если дело срочное. — Срочное, — подтвердил Воронцов. — Речь идет о расследовании серии странных смертей. Аптекарь кивнул с профессиональной учтивостью, поправил манжету и шагнул к двери, ведущей в подсобное помещение. — Сейчас позову Карла Густавовича, — пробормотал он, скрываясь за дверью. Оставшись один, Воронцов огляделся. Аптека выглядела обычной. Стеклянные шкафы с лекарствами, весы для отмеривания порошков, ступки, мензурки. Все чисто, аккуратно, профессионально. Дверь подсобного помещения открылась, и оттуда вышел человек лет 50 с небольшим, в безупречном сюртуке и аккуратно подстриженной бородкой. Движения его были уверенными и точными, глаза за стеклами очков смотрели внимательно и спокойно. Но Воронцов уловил легкую дрожь в пальцах, когда управляющий поправлял пенсне. «Карл Густавович Гильбех», — представился управляющий с легким немецким акцентом. «Чем могу быть полезен?» «Воронцов, судебный следователь», — повторил Николай Иванович, пожимая протянутую руку. «Расследую серию странных смертей, произошедших последние 2 недели. Возможно, вы читали об этом в газетах». На лице Гильбиха не дрогнул ни один мускул, но пальцы снова потянулись к пенсне. «Да, кажется, что-то попадалось», — ответил управляющий ровным голосом. «Несчастные случаи, сердечные приступы. Но не понимаю, какое отношение это может иметь к моей аптеке». «Пока не знаю», — признался Воронцов. «Я обхожу все дома в этом районе, собираю сведения. Не замечали ли вы чего-нибудь необычного? Странных посетителей, необъяснимых происшествий?» «Ничего подобного», — покачал головой Гильбех. «У нас самая обычная аптека военного ведомства. Посетители — в основном представители различных учреждений и воинских частей, адъютанты с рецептами для командиров, фельдфебели с требованиями на лекарства для полковых лазаретов, иногда врачи. Заходят и окрестные жители. Ничего необычного». Он говорил спокойно, но что-то в излишней размеренности речи заставило Воронцова насторожиться. «А живете вы здесь же, в этом доме?» — спросил следователь. «Да, на 2-м этаже, с семьей, жена, 2 дочери». «И никого больше?» Пауза, едва заметная, но ощутимая. «Еще живет моя родственница», — сказал, наконец, управляющий. «Приехала недавно из Курляндии. Потеряла родителей, осталась одна. Мы приютили ее». «И когда же приехала ваша родственница?» «В середине августа», — ответил Гильбех, выдерживая взгляд Воронцова. «Точную дату не помню. Можете спросить у моей супруги». Воронцов сделал пометку в блокноте. «Середина августа. Примерно тогда же начались странные смерти. Совпадение?» «Не затруднит ли вас показать мне дом?» — спросил следователь. «Я осматриваю все помещения в районе расследования». Лицо Гильбеха на мгновение застыло. Затем он кивнул. «Разумеется. Следуйте за мной». Он повел Воронцова через подсобное помещение к узкой лестнице на 2-й этаж. Ступени скрипели под ногами.